Хайдарали Усманов, шутки богов. Новые секреты. Порог между мирами. Эта площадь раскинулась на высоком плато, окруженном редкими скальными выступами, словно сама природа дала понять, что именно здесь будет пересечение реальности разных миров. Здесь будет между ними граница. Здесь будет портал. Под открытым небом, где облака тянулись ленивыми потоками над головой, стояла она. Древняя каменная площадь, выложенная из тяжелых, теплых на ощупь плит, покрытых тонкими прожилками кристаллизованной магии, будто кровь земли пропитала их изнутри. Камни местами потрескались, но не потеряли симметрии. Геометрия площади была безупречна, как если б ее когда-то вырезал сам бог симметрии. Если такой вообще был когда-нибудь в местном пантеоне. По центру, словно сердце всей структуры, возвышался стационарный межмировый портал. И он не просто выделялся. Он доминировал. Пульсировал своей силой и мощью. Два высоких каменных столба, обточенных временем, но сохранивших свою монументальность, уходили в небо почти на 200 локтей. Каждый был покрыт мелкой, плотной резьбой, напоминающей древнюю письменность, где символы не просто несли смысл, а переплетались друг с другом, образуя сложные ряды активационных контуров. На нижних участках резьба была стерта, как если бы сотни рук на протяжении веков касались одних и тех же знаков, в надежде на удачу или прощение. Выше, письмена были четче, ярче, иногда вспыхивали медленным, словно дышащим светом, особенно по ночам. Между столбами зияла пустота, но необычная пустота, что шевелилась, что жила своей собственной жизнью. И если кому-то взбрело в голову долго в нее смотреть, то такой умник мог бы в ней различить иные земли. Багровое небо или черные пики гор. И даже очертания чуждых городов или каких-то движущихся фигур, как тени по другую сторону зеркала. Портал не был постоянен. Он вдыхал и выдыхал. То разгораясь, то замирая. Прямо как живое существо. Иногда он был полностью погашен, и становился серым и молчаливым, как одинокий утес. Иногда, сиял изнутри, как свежая рана в реальности. Вокруг портала находился укрепленный город, более походящий на торговый гарнизон, чем на полноценное поселение. Постройки здесь были низкие, крепкие, с каменными стенами и тяжелыми дверями, укрепленными железными пластинами. Башни на углах крепостных стен, с сигнальными флагами и гарпунными баллистами, ясно давали понять одно — здесь точно умеют защищаться. А учитывая то, что большая часть таких смертоносных устройств была направлена именно на портал, можно было сразу понять то, откуда именно тут можно ожидать основную угрозу. По периметру площади, где располагался сам портал, шли многочисленные лавки, навесы и торговые палатки, где сутками бурлила жизнь. Продавцы из мира людей предлагали лекарственные зелья, зачарованное оружие, ткани из мандрагоры и обереги. Из мира демонов — духовные кристаллы, эфирные порошки, уродливые, но могущественные артефакты, созданные из плоти и металла. На краю площади можно было увидеть странные повозки с трехколесной конструкцией, которые двигались сами, ведомые весьма хитроумными системами магических плетений. Воздух в этом месте был насыщен самыми разными запахами. И среди них можно было разобрать горький дым обрядовых масел. Кисло-сладкий дух душистых смол. Металлический привкус магии. И, иногда, резкий, чуждый аромат демонической алхимии, от которой у неподготовленного разумного начинали болеть зубы. Практически повсюду, на каждом перекрестке, можно было заметить военные патрули. Иногда это были даже смешанные отряды людей и демонов, часто молчаливые, с глазами, закрытыми линзами или тканью, что очень внимательно контролировали подходы к порталу. Здесь не было места случайным путешественникам. Каждый, кто желал пройти сквозь поле, создаваемое этим древним артефактом, должен был либо предъявить разрешение, либо заплатить определенную цену. И не всегда золотом. Некоторые приезжали сюда за судьбой. Некоторые — от безысходности. А кое-кто, чтобы скрыться от прошлого. Но все знали одно. Этот портал никогда не прощает глупцов. И возвращаются через него далеко не все. По краям площади, ближе к блокам жилых домов, стояли три храма разных культур, где жрецы благословляли путников, или наоборот, снимали печати с тех, кто возвращался и был метко помечен чужим миром. У врат одного из храмов висел колокол с демонической вязью. Считалось, что если в него ударить трижды, то он покажет тебе, вернешься ли ты назад. Но никто не осмеливался сделать подобное. Потому что было еще одно поверье, прямо говорящее о том, что позвонив в него ты сам вызываешь на себя гнев демонов, которых пытался перехитрить таким образом. И в самой середине, прямо под столбами портала, на пол из темного обсидиана, была вырезана спираль, уходящая в центр, в точку, где реальность начинала трескаться. С каждым годом, в строго определенное время, когда три звезды в пояснице змея выстраиваются над плато и над порталом нависает тень прошлого, к границам портальной площади начинают стекаться все возможные желающие испытать свою судьбу из мира людей. И это не простые странники. И не только искатели удачи, а представители величайших сект и школ, что веками плетут дая своих путей, и несут в себе амбиции поколений. И в этом году было то же самое. Отряд за отрядом прибывали они, где каждый боец был обряжен в цвета своей школы и секты, после проведения десятков обязательных ритуалов, что должны были защитить из от влияния Нижнего мира, и раздуваясь от собственной гордости. Секта Небесного Нефритового Императора, в багряных шелках, с затянутыми лицами и хищными символами на плечах. Дом Лунного Лотоса, в одеяниях цвета слоновой кости и медленно парящих паланкинах, ведомых духами ветра. Секта Тени Кровавой Луны, скрытые, без знаков, но с тяжестью в походке и взглядами, читаемыми лишь на грани сна. Секта Пылающего Дракона, Облачного Когтя Бэйху. Храмы Девяти Небесных Ликов, Дворец Девяти Небесных Фениксов и другие. Некоторые почтенные, другие опасные, третьи, почти исчезнувшие, но не мертвые. Официальным предлогом для всего этого было то, что они, якобы, собирались для общей экспедиции в Нижний мир. В тот самый мир демонов, где находилось поле брани древних богов. Это место было осколком древней войны могущественных сущностей, которая открывалась желающим раз в году. И где, по легендам, даже павшие титаны имеют в костях собственных останков свои могущественные силы, а земля пропитана ритуалами, неведомыми ныне живущим. Там можно было найти практически все, что угодно. Артефакты, давно забытые миром людей. Осколки путей, утраченных школ. Скрижали, в которых заключены техники, что вплетаются в душу, не спрашивая разрешения. Ядра зверя упокоенных чудовищ. И даже фантомы богов, дрожащие на грани призрачной реальности. Но под этим предлогом скрывалось иное намерение. Ведь истинной целью, в первую очередь, для всех этих организаций было очистить кровь. Каждая школа, каждый орден, каждая секта использовали эту экспедицию еще и как испытание своих учеников. Скрытая традиция, почти ритуальная казнь, но обернутая в шелк даосского учения. Кто не выдержит испытаний на поле брани, тот не достоин продолжать постижение пути. Признанные мастера и старейшины этих организаций никогда не переходили портал. Они оставались в безопасном месте. В этом самом поселении, что считалось нейтральной территорией. Отсюда они наблюдали, взвешивали, делали пометки, как судьи в театре, где роли были написаны кровью, а провал означал забвение. Перед отправкой в поиск на те опасные территории, на площади проходил ритуал нейтралитета. Враг врагу, школа — конкуренту, даже кланы с древней враждой и убийствами между линиями крови, обязывались прекратить всякую вражду на время этого поиска. Хотя бы на поверхности. Хоть бы на миг. Хоть бы для того, чтобы потом сказать, мы позволили Дай выбрать самих достойных. По старинной традиции, каждый представитель давал обет молчаливого согласия и оставлял приглушенную печать на своем ученике, тонкую, почти невидимую. Она позволяла наблюдать за поведением подопечного через тонкие слои восприятия, и в случае абсолютного позора, стереть из памяти его имя. А когда наступало время, и открывался портал, когда между резными столбами рождался тканевый вихрь сквозного света, все собравшиеся, от младших учеников до лидеров групп, шли сюда, для того чтобы совершить поход в Нижний мир. Но те, кто возглавлял делегации, всегда оставались в поселении возле действующего портала. И на любой вопрос о том, почему они сами не пытаются что-то найти там, на поле брани древних богов, у этих разумных заранее были заготовлены ответы. «Мне нечего доказывать». Минус могли он сказать с самым честным лицом. «Мое дае завершено. Минус, я уже прошел свою битву. Минус, теперь вы идете». Но правда была другой. Они знали, что там, в глубинах Нижнего мира, поле брани не просто убивает. Оно смотрит в душу. Оно вытаскивает на поверхность самые низменные инстинкты и пороки. Страх. Трусость. Ложь. И жадность к чужому пути. А те, кто слишком долго живет, и слишком много накопил за своей спиной, падают в этом месте первыми. А чем дольше жили такие разумные в почете, тем сильнее они хотели жить. И с этим никто не поспорит. Так что все эти разумные предпочитали отправлять на бой именно молодежь, уповая лишь на то, что именно представителям из собственной организации удастся пробиться как можно глубже, и раздобыть там как можно больше ценных артефактов. В течение пары следующих дней площадь пустела. Только знамена и ленты, оставленные на постаментах, развивались на ветру. А сами старейшины, оставшиеся в этом поселении, иногда терпелив, а иногда не совсем, ждали возвращения своих ставленников. Некоторых учеников они больше никогда не видели. Некоторые возвращались навсегда измененными, а некоторые — молча и с новым силами и трофеями в руках. Вот и в этот раз все было точно так же, как и сотни раз до этого. Но были тут и некоторые отличия. Солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая квадрат древней площади мягким, медным светом. Ветер разносил запах прогретого камня, ладана и пыли. Поток людей становился реже. Большинство руководителей экспедиционных отрядов уже собрались в своих шатрах, готовясь к ночи, которая должна была предшествовать скорому закрытию портала, так как время безвозвратно уходило. У восточной стены, в тени гранитного навеса, вырезанного в форме головы черепахи-дракона, сидели двое. Это были старейшины, и не просто старейшины, а истинные столпы своих сект и организаций. Мужчины преклонного возраста, но с выправкой, словно в их костях до сих пор жили времена первых империй. Их лица были смуглые и гладкие, с высокими скулами, глубоко посаженными темными глазами и длинными, собранными в узел черными волосами. Они были одеты в традиционные халаты и пояса, с вышивкой в виде ночных птиц и теней, а также вышитых серебром цветов лотоса, обозначающих их ранги в сектах. Их знали как Ким Йонхвана, старейшину секты Лунного Лотоса, и Чеха Вэйедахуна, представителя секты Тени Кровавой Луны. «Ты тоже чувствуешь это, Йонхванин?» Минус негромко произнес Чеха Вэйя, слегка повернув голову. Его голос был тих, обволакивающий, словно утренний туман над камышами, а бесстрастное лицо, как и положено, было закрыто ритуальной маской. В воздухе есть предвестие. Эта экспедиция не будет похожа на прежнее. Ким медленно кивнул, не отрывая взгляда от закатного света, отражавшегося в узорах портала. «Много раз я видел, как ученики умирают на поле. Кто-то из-за амбиций, кто-то из-за неосторожности. Но теперь…» Минус он замолчал на миг, всмотревшись в проходящих мимо разумных, спешащих по каким-то своим надобностям. «Теперь же на кону стоит гробница павшего бога. Слово было произнесено почти шепотом, но прозвучало, как удар меча по нефриту. «Значит, и до тебя дошла та же информация?» Коротко кивнул Че Хавэя, глаза его слегка сузились. «Как я и думал. Мои люди тоже перехватили запись с пророческой плиты, раскопанной в районе озера Сельхон. Совпадение, точно. Врата в гробницу действительно откроются в пределах поля в течение этого года. И это...» Минус он медленно вдохнул, сдерживая напряжение. «Плохая новость для всех, кто не готов пожертвовать всем ради хода в ее пределы». После этих слов оба старейшины на некоторое время замолчали. Мимо них прошел один из молодых бойцов в броне из закаленного шелка, неся на плече шкатулку, обмотанную красной печатью. Заметив сидящих рядом старейшин, он вежливо опустил взгляд, даже не осмелившись поздороваться. А когда он скрылся, Ким продолжил говорить: «Минус демоны это тоже наверняка знают. Они не могут не знать. Мы заметили, как вглубь территории были переброшены их разведывательные отряды, самые опытные и сильные. Там могут быть бойцы высокого уровня. Те, что никогда не вмешиваются в человеческие дела без приказа свыше. Да, мои лазутчики доложили то же самое. А значит...» Минус Че Хавэя медленно провел пальцем по шраму на запястье. «Они попытаются остановить нас. Или опередить. И в этом нет ничего удивительного. Но что действительно должно сейчас нас тревожить, так это не сами демоны». Ким повернул голову. «Сдерживай раздражение. Минус, ты говоришь о наших собственных учениках?» Че Хавэя коротко кивнул. И хотя его лицо под маской оставалось все так же безмятежным, в глазах загорелось ледяное пламя. «Да. Когда в воздухе витает возможность заполучить силу Бога, пусть даже павшего, никто не будет смотреть на цвет одежды. Никто не вспомнит об обетах сотрудничества. Каждый, кто пойдет в ту сторону, станет врагом для всех остальных. Значит, мы оба понимаем, что на этот раз выживет только тот, кто первым войдет, кто первым достигнет сердца гробницы. Все остальные либо будут остановлены, либо станут тенью в истории». Они снова на мгновение замолчали, так как ветер усилился. Полотно, накрывающее вход в зону подготовки, затрепетало, как знамя на рассвете битвы. Че Хавэя скрестил руки на груди. «Я уже предупредил своих лучших учеников о том, что, в случае ошибки, пощады не будет. Если кто-то из других отрядов попытается помешать, даже человек из храма Белого Змея или наследия Глубокого Лотоса, они должны быть устранены. Без колебаний. Молча. Быстро». Ким коротко хмыкнул в ответ на такое бескомпромиссное заявление. «Мы сделали то же самое. И если кто-то из ваших встанет на пути...» Минус он не закончил. Но глаза его стали острыми, как лезвие. «Никто не станет разбираться в том, кто чей. В гробнице не будет сект и школ. Только охотники. И их добыча». Они снова замолчали. Площадь начинала медленно погружаться в ночь. А над порталом, где в течение дня тихо переливались потоки эфирной энергии, теперь в очередной раз зажглись первые искры активации. Момент появления работающего разрыва в пространстве приближался. Под багровеющим небом, где последние лучи солнца растворялись в зыбкой пыли над плато, оба старейшины оставались все в той же тени у восточной стены. Их молчание было тяжелым, как воздух перед бурей. Между ними больше не было ритуальной вежливости, не осталось условных улыбок и пустых фраз. Только голая суть, только взвешенные слова, произносимые с осторожной твердостью. Ким Йон Хван, склонившись вперед, провел пальцем по пыльной плите под ногами, словно вычерчивая нечто мысленное. «Минус, ты заметил их?» «Минус?» — спросил он очень тихо, почти шепотом. Че Хавэя Дахун не спросил, о ком речь. Он тоже видел их. «Да. Я думал, ты заговоришь об этом раньше». Они оба одновременно повернули головы в сторону юго-западного края укрепленного городка, туда, где стояли два шатра, выстроенных по демоническому образцу, вытянутые, как хребты существ, обтянутые черно-серой тканью, которая шевелилась даже в полном безветрии. И флаг, что возвышался между ними, был знаменем князей, символом перевернутого глаза, внутри которого пульсировала живая печать мира демонов. «Два князя», — минус медленно проговорил Кин. «В один сезон. Ранее такое случалось только раз. В годы, предшествующие падению башни Сангва. И тогда все обернулось кровью. Их бойцы уничтожили половину наших экспедиций. После того, как те вернулись из нижних слоев поля». Ким вздохнул. Взгляд его стал жестким. «Я не верю в совпадение, Дхун. Эти твари редко рискуют показываться у портала. Один князь — это демонстрация силы. А два — это уже ожидание чего-то существенного в виде трофеев. И они действительно ждут. Ждут тех, кто найдет гробницу». Тут же подхватил Че Хавэя, глядя на шевелящиеся, почти живые стены шатра демонов. «Если кто-то из нас, или из наших учеников, действительно получит хотя бы часть того, что скрыто там. Думаешь, демоны просто позволят вернуться с этим?» Ким покачал головой, морщась. «Минус нет. Они просто выждут удобного момента, и перехватят такого счастливчика на выходе. Или, ближе к поверхности, когда бойцы будут ослаблены и исчерпаны. Эти князья не ради наблюдения пришли. Они — стражи и охотники. Они знают, что в гробнице может быть найдено что-то древнее. Возможно, даже осколок силы самого павшего божества. А ты же и сам знаешь о том, как они боятся таких сил. Тем более, если они попадут в наши руки. Им придется забыть о любых попытках давления на нас. По крайней мере, пока они не найдут действенный противовес такой силе». Они снова замолчали. Ветер утих, и площадь на мгновение словно замерла. За их спинами — гулкий грохот открываемых ворот, за которыми очередной караван с провизией медленно двигался в сторону укреплений. «Ты видел их глаза, Йонхван?» Минус вдруг спросил Че Хавэя, не глядя на собеседника. «Они не похожи на обычных князей. В них точно есть внутренняя пустота. Черная, как холод в костях. И один из них, тот, что ниже ростом, но с более широкими плечами, он, кажется, что-то почувствовал. Я заметил, когда мимо него прошел ваш кандидат из усиленной группы. Он встал, словно что-то узнал. Как будто чутье охотника в нем проснулось. Ты про Хона?» Ким кивнул. «Да, он силен. Но даже он всего лишь проводник. Если князья решат, что он близок к успеху, то явно не станут колебаться». На мгновение оба вновь замолкли. Затем Ким, посмотрев в небо, произнес, уже более жестко: «Минус, я передал распоряжение. В случае прорыва к артефакту, даже среди наших, кто не является прямым представителем внутреннего круга, все должны быть устранены. Без сожалений. Без следов. Я не позволю, чтобы мы, истратив века на подготовку, позволили какому-нибудь бродяге или искателю славы унести с собой то, что принадлежит истинным мастерам пути. Хорошо. Я дал ту же команду. У меня есть три тени, обученные прятаться даже среди мертвых. Если мой кандидат окажется недостаточно надежен, я заставлю его исчезнуть, прежде чем он попадет в когти демонов». Ветер снова усилился. Над шатрами демонов вспыхнула черная искра, короткая, как затмение, будто кто-то внутри выпустил зонт мысли. «Они слушают нас?» — минус спросил Ким. «Нет. Но они чувствуют наш интерес. Словно звери в предгорьях. Они знают, что скоро потечет кровь. А значит, выйдут из своих палат, когда земля станет теплой от последней жизни». Оба поднялись одновременно. «Ночь скоро. Завтра будет видно, кто получит основной приз. Так как все должны будут вернуться. Или останутся здесь на целый год. Пусть демоны смотрят. Пусть ждут. Но и мы будем готовы. Да. И если нам суждено получить хоть что-то, мы сделаем все, чтобы они заплатили за это телами всех, кто будет мешать. Они разошлись, как уходящие с поля генералы перед боем. Сумерки уже упали на укрепленный городок, распластавшись по черепичным крышам, деревянным настилам и древним камням портальной площади, будто туман, насыщающийся кровью. Но именно в это время воздух сгустился особенным образом, не как ночь, а как нечто чуждое, что входит в мир без разрешения. Поначалу никто не заметил. Караваны замерли, торговцы переговаривались у огней. Старейшины, Ким Йонг-хун и Че Хавэй Едхун, все еще находились в тени своей привычной беседки у восточной стены, где шептались, пряча взгляды. Они думали, что наблюдают. Они ошибались. Он появился без шума, без сопровождения, без прокламаций. Как будто был здесь всегда. Фигура, облаченная в черный доспех, не похожий на человеческую броню. Он был органичным, словно слит с его телом. Металл и плоть практически не различались между собой. Его рост не казался пугающим, до поры. Лишь когда он прошел мимо одного из воинов седьмого ранга Доу-Дже, тот упал на колени, словно под гнетом невидимой тяжести, как будто пространство сгущалось вокруг князя и несло с собой вес тысячелетий. Его лицо было скрыто маской, тонкой, как кожа, белесой, с чертами почти человеческими. Если бы человек был статуей, обтянутой порванной тканью смерти. Глаза же были две бездонные впадины, из которых лился тусклый фиолетовый свет, не дающий тепла. Он не говорил. Он просто стоял, сложив руки за спиной, словно старый военачальник, наблюдающий за новобранцами. Некоторое время он просто смотрел на портальную арку, где скапливались отряды. На молодых бойцов сект, с горящими глазами и остриями амбиций в груди. На Кима и Че Хавэя, которые в этот момент как раз прервали разговор и невольно взглянули в его сторону. На миг, и даже само время, казалось, задержало дыхание. Глаз Ким Йонг-хвана дернулся, но он быстро прикрыл его веками. Че Хавэй сжал кулаки под рукавами. Они оба ощутили, как внимание князя скользнуло по ним, будто клинок, взвешивающий толщину кожи и мышц. Но он не двинулся. Не подошел. Не произнес ни слова. Он просто остался на краю площади, как немой символ того, что ждет каждого, кто пересечет портал в этом сезоне. Он точно знает, что мы что-то ищем. Минус тихо прошептал Че Хавэя, практически не двигая своими побледневшими губами. Нет. Он знает, что именно мы почти нашли. Ответил Ким, также сдержанно. И он не один. Тот второй, князь Ван Йонер, все еще не показался. Но я чувствую его приближение. Он где-то в тени. Может быть, даже наблюдает сквозь чужие глаза. Они не остановят нас в покое. Если только. Минус если только мы не остановим сами себя, пытаясь схватить сокровища одними руками, забыв про их когти. В этот момент князь демонов сделал первый шаг. Не в сторону портала. И не к старейшинам. Он подошел к ближайшему огню, у которого сидели четверо учеников младших школ, делившие еду. Один из них, подросток с серебряными глазами и белым посохом, еще не успел подняться, как фигура князя застыла перед ним. Он не достал оружия. Не издал ни звука. Он просто стоял. И за 10 секунд, все четверо учеников убежали. И не просто побежали. Они рванулись прочь, сбрасывая с себя все, даже не оборачиваясь. И даже магический посох остался валяться в пыли. Князь же даже не сдвинулся с места. Лишь повернулся. И снова посмотрел на старейшин. И именно в этот момент на обоих накатило ощущение, что этот демон — не просто охотник. Он — из тех, кто помнит, как были созданы эти горы. Из тех, чье присутствие искажает путь тех, кто слаб духом. Он не нуждался в оружии. Он сам был оружием. Он развернулся и исчез за одним из шатров, как будто слился с тенями. Никакого парада. Никакого следа. Только легкий, Почти неуловимый запах сожженной крови и холода остался в воздухе. Ким и Че Хавэя сидели и молчали еще долго. Им больше не нужно было говорить, что ставки возросли. Им больше не нужно было подтверждать, что переход будет сопровождаться смертью. Теперь даже им было ясно. Даже князья демонов здесь не просто так. Они наблюдают. Они ждут. И они не простят чужого прикосновения к тому, что когда-то называли сердцем падшего. Край полуразрушенного городка, где уже почти не ходили даже разведчики, представлял собой обломки древних колоннад, поросших гниловатым мхом, и изломанные каменные головы идолов, чьи лица давно стерлись под ветром и временем. Небо здесь казалось густым, темно-синим даже днем, как будто само пространство было утяжелено. Магическая плотность была такой, что воздух гудел. Сюда приходили либо глупцы, либо очень отчаянные искатели удачи. Одним из таких был младший боевой практик Академии Кровавого Нефрита, юноша по имени Хаминсе, чья амбиция давно опережала его опыт. В этот раз он искал редкие травы. Или хотя бы хоть какие-то артефакты прошлого, забытые в тенях заброшенных стен. Он знал, что его не хватится до самого вечера, и что основное испытание начнется только завтра. Он думал, что сможет сделать первый шаг к славе в одиночку. Но он очень ошибся. Когда он подошел к полуразрушенному алтарю, из которого торчал расколотый обелиск с выжженными рунами, что давно перестали светиться, он почувствовал резкое давление. Словно кто-то стоял за его спиной, он резко развернулся. Но за его спиной никого не было. Он хотел отступить, но в тот самый момент время будто остановилось. Все звуки исчезли. Даже его собственные шаги не было слышно. И тогда он услышал голос. Он не прозвучал в ушах. Он возник прямо в груди, в сознании, в разуме, в глубокой, внутренней тьме. «Ты пришел раньше, чем следовало, смертный». Минус этот голос был мягким. Обволакивающим. Но за этой мягкостью была абсолютная сила, и ледяное спокойствие, как у существа, которому никуда не нужно спешить. Слова звучали, как эхо в колодце, уходящем в бесконечность. «Зачем ты сюда пришел? Чтобы найти кость? Камень? Или силу?» Услышав такое предположение, Минс отшатнулся, вскинул руку, готовясь призвать заклинание защиты, но его тело не слушалось. Он стоял, застыв, словно марионетка, чините захватил невидимый кукловод. «Кто? Ты?» Минус глухо прохрипел он, но голос прозвучал внутри, как будто он сам спросил себя. «Я — тень среди теней. Я — тот, кто не был изгнан, потому что никогда не приходил. Я — Ван Йон Ир. И я смотрю». В этот миг все пространство перед глазами Минса резко исказилось. Алтарь исчез, земля под ногами растворилась, и он, сам того не осознавая, вдруг оказался на коленях, посреди черного холма, где вместо неба была живая ткань, переливающаяся демоническими письменами. И теперь перед ним возвышался силуэт того, в чью ловушку он попал. Высокий, тонкий, почти прозрачный, но с глазами, в которых клубился внутренний космос, состоящий из боли, памяти и древнего огня. Они идут. Старейшины, бойцы, избранные. Думают, что смогут прикоснуться к сердцу Бога, не расплатившись душой. Минус услышав такое, Минси задрожал буквально всем своим телом. Его била очень крупная нервная дрожь. И это была единственная реакция его организма. Ведь, подавленный силой того, кто поймал его, он не мог ни закричать, не закрыть глаза. Без разрешения того, кто был в этом месте истинным хозяином. Ты — никто. Песчинка. Но теперь ты — Митка. Через тебя я буду слышать. Смотреть. Ты — первый глаз в их рядах. И с этими словами на лбу Минса зажглась крошечная руна, которую он сам не мог ни видеть, ни почувствовать. Но она уже была внутри. И князь Ван Йонер теперь мог в любое мгновение видеть происходящее с ним рядом прямо через его собственный разум. К когда гробница раскроется. Я буду ждать. И заберу не только то, что они найдут, но и тех, кто посмеет унести это наружу. И следующее, что услышал Минса, свой собственный вопль, но уже в реальном мире. Он упал навзничь на землю этого поддельного обелиска, захрипев, заклебываясь пеной, выдирая ломающимися ногтями мох из трещин камня. Он не знал, сколько прошло времени. Но он знал одно. Теперь князь Ван Йон Ир не просто наблюдал. Он уже проник в умы людей. И он играет в долгую какую-то непонятную игру. Он даже не видел того, что ему, как какую-то подачку, подбросили пару ценных камней и несколько корней редких растений. Видимо, именно для того, чтобы он не возвращался к межмировому порталу с пустыми руками. Но это уже не имело значения. Как для его нового хозяина, так и для самого молодого адепта магической школы, который теперь был всего лишь бесправным исполнителем чужой воли. Под вечер камни портальной площади начали дышать особым напряжением. Темно-багровое солнце клонилось к горизонту, оставляя на древнем каменном основании затяжные тени, будто изломанные пальцы неведомого существа. Ветер, прежде наполнявший городок пылью и звоном флагов, теперь стих, даже голос караванных торговцев звучал приглушенно. Казалось, само пространство застыло в ожидании. На краю площади, за спинами двух старейшин, Ким Йон Хван и Че Ха Вэй Едахуна, минус собрались представители нескольких школ и кланов. Среди них были мудрые наставники, и исполненные тревоги младшие воины, и те, кто отвечал за учет бойцов. У каждого в руках сейчас были зажаты свитки со списками, на которых уже начали появляться мелкие, но жутко важные пометки. Не вернулся. Первым из тумана, что окружал территорию городка вокруг портала, вышел отряд из трех человек. Хотя, вышел. Было бы говорить слишком наивно. Скорее, они выползли, чем вступили на территорию городка. Один шел с сильно рассеченным плечом и обожженной щекой, другой поддерживал раненого товарища, у которого из груди сочилась густая черная кровь, явно от контакта с ядовитым демоническим оружием. Их глаза были пустыми, как глаза тех, кто видел нечто, что не смог объяснить даже себе. Они не говорили, только молча опустились у ближайших ящиков, и один из них выдохнул: «Минус мы». Только втроем. Остальные там остались. Затем, с интервалом в полчаса, появились еще две группы. В каждой, едва по двое. Одна была вообще безоружна. Их мечи, по их же словам, были разъедены кислотой, появившейся из воздуха в ловушке. Другая ослеплена светом, который вспыхнул из самого неба, как выразился один из выживших. Словно кто-то раскрыл глаз мертвого бога. И каждый, кто возвращался, уже не был самим собой. Молчаливые, изможденные, многие с ранами, которые не могли быть вызваны ничем человеческим. Один из бойцов, покрытый черными трещинами по шее, шептал что-то на мертвом языке, пока целитель не влил ему прямо в рот зелье сна. Наблюдая за всем этим, старейшины сект стояли молча. Ким стоял с каменным лицом, а его сильные ладони были заложены за спиной, но пальцы были сцеплены между собой так крепко, что аж побелели. Че Ха Вэй слегка щурился, наблюдая не за ранеными, а за реакцией окружающих. Потом он тихо сказал: «Минус это уже четвертая группа. И все, не больше трети состава. В лучшем случае. Минус в прошлом году потери были 2 из 10. Сейчас 7. И это только начало». Минус тон ему хрипло произнес Ким. И сейчас они уже оба понимали, что что-то пошло не так. И это самое что-то могло быть связано не только с гробницей, не только с ловушками и опасностями на пути к ней, и в ней самой. Судя по всему, что-то ждет. Но самым страшным было молчание демонов. Отряды демонов, что днем все еще стояли на возвышенности к юго-западу, не предприняли ни одной атаки. Их фигуры по-прежнему стояли, как тотемы воины, в броне, украшенный знаками принадлежности к определенным кланам Нижнего мира, с алыми глазами, наблюдающими за портальной площадью. Почему они не добивают наших раненых? Минус спросил кто-то из младших наставников сект. Раньше они использовали любую возможность, чтобы прорвать фронт. Сейчас они просто стоят. Ким даже не обернулся. Минус, они ждут не крови. Они ждут кого-то. Или чего-то. Минус, ты думаешь, минус того самого? Минус или тех, кто вернется с чем-то, зачем они пришли? Вокруг становилось все тише. Даже лекари уже говорили шепотом. На лицах бойцов и старейшин читалось одно и то же выражение. Усталость. Боль. Но главное, это было все больше растущее предчувствие беды. И с каждой минутой, когда очередной отряд не возвращался, это предчувствие становилось почти невыносимым. Потому что чем дольше отсутствуют сильнейшие бойцы, тем выше вероятность, что они столкнулись с тем, что не должны были находить. Или, с тем, что давно должно было остаться погребенным. Вечер уже полностью вступил в свои права. Каменная площадь, растрескавшаяся от времени, казалась остывшим телом исполина, а возвышающиеся над ней резные столбы портала темнели, будто две клыкастые башни, что сторожат врата в ад. Торговцы замолкли. Бойцы секты школ сбились в группы. В воздухе пахло кровью, зельями и паникой, которую никто не называл вслух. И вот, когда уже казалось, что новых выживших ждать не приходится, маги у портала что-то почувствовали. Какое-то странное присутствие. Поэтому они напряглись, накладывая дополнительные защитные круги. Ждать им пришлось недолго. Из мрачного тумана Нижнего мира, который из-за заходящего солнца уже стал напоминать какую-то вязкую жиду, сначала появилась тень. Большая. Неустойчивая. Словно за ней шел кто-то, кому не подчинялось само пространство. Потом вышел он. Один. Его звали Пэк Джунха. Он был достаточно молодым мастером, или как таких бойцов здесь именовали, Доуши, из секты Пылающего Дракона. Этот человек, несмотря на свой возраст, уже был известен как опытный боец, что никогда не отступал. Но сейчас на нем был разорванный доспех, на левой руке не хватало предплечья, его обугленный остаток был перевязан золотыми нитями, характерными для артефактов исцеления высшего порядка. Но все это было ничто по сравнению с печатью, что, слегка помигивая, горело на его груди сквозь разорванную одежду. Это была печать гробницы. Той самой, которую все так старательно искали. Резкая, острая, похожая на божественный шрам, врезанный прямо в кость. От нее шло свечение, не белое, не красное, но нечто глубоко серое, как тень, что может убивать свет. Он не упал, не пошатнулся. Он прошел через ворота портального города напрямую, как будто вырвался из преисподней, и не сказал ни слова, пока не дошел до центра площади. Там, посреди камней, он встал, опустил свой единственный меч, все еще зажатый в уцелевшей руке, в землю, и только потом заговорил. И голос его зазвучал в окружающей его тишине, как удар колокола. Без ярости, но с таким весом, что даже воздух задрожал. Мы потеряли 16 из 20. И погибли они не от ловушек, не от демонов, а от тех, кто был с нами. При этих словах, больше напоминающих полноценное обвинение, старейшины сект резко встрепенулись. Наставники шагнули ближе. Караванщики растерянно замерли. Двое из нас. Боец по имени Тхэ Гим Йон из секты Тени Кровавой Луны и девушка Сульхва из секты Пяти Пиков Бессмертных. Они знали. Знали, где находятся врата в гробницу. И чтобы отвлечь стражей входа, они спровоцировали бой, втянув туда нас всех. А потом, в самый разгар битвы со стражами, они исчезли. Проскользнули внутрь, словно уже давно выучили путь. А может, им кто-то помог. К тому же, с ними был один из высших демонов. Маг. сильный. Мы даже видели, как он открыл им проход через тайную тропу, чтобы обойти полчище тварей, что охраняли гробницу. Закончив говорить, он медленно повернулся к старейшинам. В этот момент все взгляды, и бойцов, и учителей, и даже прохожих, были прикованы к его лицу. Оно было искажено не страданием, не мукой от полученных ран, а именно пылающей жаждой справедливости. «Я не прошу суда. Я не дам суду решать, что делать с предателями. Я прошу лишь одно. Не мешайте мне». Эти двое знали, что делают. Они убили нас. Не своими руками, но с тем же результатом. Может, они думали, что выживут, спрятавшись в тени чужой бойни. Но гробница отметила меня, и теперь я знаю, куда они пошли. И знаю, как найти их. При таком упоминании воздействия того самого легендарного места, старейшина Ким Йон Хван резко шагнул ближе, и медленно склонил голову на бок. «Минус, ты уверен, что ты чист? Что печать не повредила твой разум?» Джунха медленно и даже устало поднял взгляд на стоявшего перед ним старейшину. В его глазах не было ни огня, ни тьмы. Только кристально чистое понимание подобных опасений. Я чувствовал, как она пыталась проникнуть в мою душу. Но я стоял на телах павших. Их кровь защищала меня лучше, чем любые мантры. Я неодержим. Я свидетель. Он решительно выдернул меч из камней. И добавил, минус, я уйду утром. Один. Если не вернусь, считайте, что гробница забрала меня полностью. Но если вернусь, я верну предателей. Целыми? Или? Не очень. Но судить их будете вы. Старейшины переглянулись. Че Ха Вэйе произнес глухо, минус, ты имеешь право. И проклятие гробницы даст тебе путь. Но помни. Если демоны помогли этим двоим, значит, они ищут нечто большее, чем просто сокровище. Я и найду это. Сначала, и их. Потом, то, зачем они пошли. А когда он ушел, на площади наступила тишина, густая, вязкая. Потому что все поняли. Война больше не между сектами и демонами. Она теперь... между преданностью и предательством. И та сторона, где меньше душ, вполне может оказаться сильнее. Немного погодя, небо над портальной площадью уже окончательно погасло, превратившись в густую, синевато-черную купальную бездну, прорезанную тонкими лентами звезд. Но фонари на главной линии улицы, ведущей к площади, горели еще ярче, их ровный, мягкий свет отбрасывал тени от тел возвращающихся бойцов. А выжившие в этом поиске все еще шли. Они приходили поодиночке. Парами. Иногда группами из 3-4 человек. На их лицах читалась не победа, а измотанность, осторожность, а порой и безмолвная печаль. Некоторые шли, держась за раненые плечи или с наложенными поспешно бинтами, вымазанными чем-то темным и вязким. То ли кровью, то ли внутренностями убитых монстров. Но каждый из них тащил с собой что-то ценное. Не с сокровищницы богов. Но с враждебных земель, где само существование было наградой. На земле у центрального поста оценки находок уже выросла целая гора предметов. Здесь были редчайшие травы, черная дыха с сизым налетом, которая растет только на костях духовных тварей. Корень тигриного ша. Пульсирующий, будто живой. Обломки стеблей мха золотого тления, излучающие мягкое сияние, известный катализатор создания эликсиров долгой жизни. Рядом лежали фрагменты артефактов, кованые клыки со скрученными серебряными жилками, части посохов, в которых еще сохранялось напряжение плетения магической энергии. Один юноша с мертвым взглядом протянул осколок чего-то, что излучало глухое пение. Оно раздражало даже воздух. Ему велели немедленно завернуть находку в ткань, имеющую запирающую печать. Потом шли минералы, сланцы с включениями светящегося кварца, темно-синий обсидиан, в котором угадывались фрагменты магических жил, и даже зеленовато-фиолетовые глыбы плачущего нефрита, источающие влажный пар, невероятно редкий реагент, связанный с магией духов. И, конечно, те самые ядра монстров. Некоторые из них были величиной с кулак и пульсировали, как живые сердца. Одно ядро, добытое бойцами из отряда Школы Вечной Росы, было заключено в костяную сферу, покрытую трещинами, но внутри вращалась малая тень, будто фрагмент потерянной души. Старейшины все это принимали и осматривали внимательно, методично. Их помощники заносили каждую находку в регистры, проверяли артефакты на проклятие, складывали все в отдельные ларцы, окруженные печатями. Но ни один из них не улыбался. Пэк Джунха, уже сидящий у края площади с закрытыми глазами, чувствовал эту атмосферу кожей. Даже он. Он открыл один глаз и прошептал, почти насмешливо: минус много пепла. Но где же пламя? Минус, но на этот тихий вопрос никто так и не ответил. Хотя, судя по реакции присутствующих, его прекрасно расслышали, и даже поняли суть. На приподнятой каменной террасе под раскидистым навесом, с видом на площадь, собрались несколько старших старейшин из четырех самых могущественных сект. Их обсуждение было коротким, тихим, но резким, как удары по невидимому ковке. Ты видишь здесь хоть одно подтверждение того, что хоть кому-то это удалось? Минус проговорил Сухочья Хавэйедхун. Его руки лежали на столике с чашкой женьшень вованной стоя, но взгляд был устремлен в пустоту. Я не вижу ни одного артефакта, связанного с эпохой богов. Ни одного образца силы того уровня. Да тут даже намека на древние письмена или техники нет. Только трава. Кости. Обломки. Ким Йонхван немного помолчал, а затем медленно произнес: минус, они принесли нам дары мира монстров. Но ни следов гибели божественной сущности. Нет тут чего-то из пепла богов. Только пыль и мусор. Другой старейшина, коренастый, с серебристо-черной бородой и глазами, полными скрытой ярости, плюнул через плечо. Минус, может, и правда. Кто-то уже нашел вход в гробницу. И прошел внутрь. Пока остальные рвали друг друга за все эти косточки, травки и ядра. После такой злой отповеди все собравшиеся снова замолчали. И в этом молчании все чаще мелькали взгляды на горизонт, где по-прежнему мерцал свет от демонических лагерей, стоящих к югу. Демоны не двигались, не приближались. Но теперь стало ясно. Они точно что-то знали. И сейчас люди, собравшиеся на этой площади, чувствовали это. Даже собственной кожей. Понимали, что что-то ускользает из их поля зрения. Что время постепенно уходит. Что гробница уже явно была кем-то открыта, но не для всех. И чем дольше они ждали возвращения тех, кто еще мог бы выжить, тем чаще звучал один и тот же вопрос. Минус, а что, если они вернутся не с дарами, а с проклятием? Огни портальной площади уже дрожали под ветром, будто под страхом перед тем, что еще может выйти из глубин Нижнего мира. Практически везде на каменных плитах площади теперь можно было заметить кровь, пыль и многочисленные остатки магических следов. Люди постепенно приходили из подступающей ночной тьмы Нижнего мира, изломанные, уставшие, но живые. И каждый раз, когда вспыхивали огни при входе на площадь, даже самые бесстрашные из старейшин замирали на мгновение, не зная, что именно сейчас явится из-за грани этого проклятого мира. И вот, одна из малых групп, вернувшихся с восточных уступов, вновь появилась на площади портала. Пятеро бойцов, все на ногах, хотя явно на износ. Но в этой группе была заметна дополнительная фигура. Ее почти несли, аккуратно поддерживая под руки. И когда свет портала отразился от ее лица, несколько наставников у поста вскрикнули. Но сделали они это достаточно тихо, так как ее узнали. Это была Сульхва, младший мастер из секты Пяти Пиков Бессмертных. Та самая, что, по словам Пэка Джунха, исчезла вместе с предателем Тхэ Гим Йоном в момент предательства возле гробницы павшего бога. Но сейчас она была неузнаваемой. Грязь, кровь, пропитавший ее халат, глубокий порез от виска до щеки, склеивший половину волос в жесткую, подсохшую косу. Ее чувственные и красивые не так давно губы сейчас были истрескавшиеся, а зрачки глаз сильно сужены. В руках она сжимала зажатый в ткань артефакт, резной обломок диска из серого камня, покрытый стертыми письменами. Когда ее медленно опустили на край портальной площади, она не заговорила сразу. Сначала эта молодая женщина только слегка панически оглядывалась. Бешено, судорожно. И даже очень нервно. Словно постоянно искала глазами кого-то. Кто-то был нужен ей больше, чем отдых. Больше, чем спасение. И когда она так и не нашла этот взгляд, вся ее сдержанность рассыпалась как детский замок на песке под ударом приливной волны. Я не знала. Я не знала, что он делает. Минус панически выкрикнула она, хватая одного из целителей за одежду. Он сказал, что знает путь. Он сказал, что его знакомый демон поможет нам пройти незамеченными. Я просто пошла за ним. Услышав такие откровения, старейшины мгновенно подали знак. И ее изолировали, но не насильно. Вокруг выстроили круг из духовной защиты, не дав ей ни уйти, ни повредить себя. Но пока что ее не сковывая полностью. Она не была врагом. Пока, нет. Заметив, что собравшиеся рядом старейшины внимательно на нее смотрят, Сольхва снова заговорила. И опять быстро и весьма сбивчиво. Хотя на нее это было совсем не похоже. Именно это ее состояние выдавало всю величину ее потрясения, которое все равно прорывалось наружу. Даже несмотря на все ее тренировки по самоконтролю. Между слезами. Между вдохами, которые вырывались, как у утопающего. Мы шли следом за отрядом. Тхэ Гим Йон сказал, что если стражи гробницы начнут бой и оттянутся прочь от руин, то путь к внутренним вратам откроется на 7 ударов сердца. Он знал это. Он читал древние описания. А может, нашел карту или пророчество. Этого я просто не знаю. Когда стражи вышли на основной отряд, я думала, что мы будем помогать. Но он только стоял. Смотрел. А потом он заговорил с демоном. Это был очень сильный маг-демон, с четырьмя рогами и лицом, будто вырезанным из стекла. Он говорил на языке, который я не понимаю. Но они явно договорились. И я только потом поняла, что мы просто использовали основной отряд как приманку. Всех этих людей, с которыми мы прошли путь до гробницы. И все только ради времени, чтобы проскользнуть. Чтобы открыть врата. Чтобы попасть внутрь. Она обхватила себя руками и закачалась взад-вперед, шепча, минус они открыли врата. Но там было нечто. Оно смотрело. А потом напало, и проникло прямо в Тхэ Гим Йона. А потом погналось и за мной. Оно искало сосуд для себя. Я убежала. Я не знаю, выжил ли он. Но если он выжил, то все еще внутри. Ким Йон Хван и Че Ха Вэй и Эда Хун внимательно наблюдали за всем этим со своих мест. Ни один из них не вмешивался. Сейчас их глаза сканировали не тело девушки, а ее ауру, колебания ци и саму структуру у магических меридианов. Они искали и не находили ни следа одержимости, ни налета демонической силы. Присутствовало только искажение аурного поля. Как у того, кто столкнулся с древним, слишком древним ужасом, да еще и был ранен. «Она не лжет», — тихо сказал Че Ха Вэй. А Ким в ответ только кивнул. «Минус значит, Пэк Джун Хэ был прав. Но это усложняет все. Если демон вел их внутрь. Если врата были открыты. А главное, если Тхэ Гим Йон как-то договорился с демоном-магом. Но он так и не договорил свою мысль. Потому что где-то далеко, по ту сторону портала, что-то снова загудело. Не открывалось, нет. Просто шевельнулось. Как дыхание чего-то, что спит. Но начинает видеть сны. А Сольхва сидела на холодном камне, сжав в руках тот каменный обломок, и продолжала озираться, внимательно всматриваясь в лица приходящих к порталу. Она искала его. Того, кто остался в гробнице. Того, кто ее туда завел. И кого она теперь, несмотря на страх, все еще хочет, либо найти, либо остановить. Портальная площадь, и без того напряженная, застыла окончательно. Разговор с Ольховой прокатился по рядам, как всполох порывистого ветра перед бурей. Старейшины обменялись взглядами, и даже самые спокойные из них, те, кто умел скрывать чувства за маской всевидящего равнодушия, не сумели сохранить невозмутимость. Все, что они опасались, оказалось правдой. И хуже всего было именно то, что действительно открылись врата, ведущие внутрь гробницы павшего бога. Поэт Джунха спокойным отрешенным взглядом смотрел на ту, кто предал не только его, но и других членов отряда. Он не нуждался в дополнительных объяснениях. Как только услышал суть, то уже прекрасно знал, что ему пора. До этого момента он сидел на краю террасы, на том самом месте, где провел все последние часы, выжидая. Его спина была прямой, взгляд направлен вперед. Но не на площадь перед порталом, а в никуда. Будто он видел сквозь пространство. И когда Сольхова начала свой сбивчивый рассказ, Джунха поднялся. Спокойно. Молчаливо. Он поправил потрепанный доспех, обмотал предплечье новым слоем ткани с защитными символами, и проверил меч. Меч был уже необычный, зачищенный, отшлифованный артефакт, к которому Джунху добавил обломки магического клинка, найденного ранее. На его поверхности проявлялись светящиеся трещины, в которых пульсировала ци самого носителя. «Теперь мне след ясен», — произнес он в пустоту. И дорога в преисподнюю снова зовет. Он не попросил разрешения. Он не объявил цели. Он просто направился к южным вратам укрепленного городка, где начинались тропы к черным крижам, тому самому региону, где сам столкнулся с предательством, и где, по словам Сольхова, и скрывался проход, ведущий в гробницу. И вслед за ним двинулись ученики и бойцы из его секты. Те, кто еще был жив, и кто готов был идти в бездну за своим наставником. Тем временем, по другую сторону городка, в укрытых от людских глаз павильонах за каменными стенами, проснулись иные силы. Те, кто не нуждался в портале, чтобы пересекать пустынные земли этого мира. Те, кто давно уже чувствовал, что гробница зовет не только людей. И первым отреагировал князь Хан Му. Он сидел, словно высеченный из вулканического обсидиана, на троне из застывшей лавы. Его плащ струился по полу, словно он сделан был из теней, текущих в одну сторону. Его глаза были закрыты. Но не потому, что он отдыхал. Он видел. Сквозь пространство. Сквозь ложь. Сквозь оболочки душ. В момент, когда Сольхва упомянула демона, открывшего врата, губы князя слегка дрогнули. «Арантхая, ты все же решился?» «Минус», — прошептал он. А потом поднялся, и глухо ударил когтистой ладонью в бронзовый гонг рядом с троном. И сразу же к нему подошел отряд из 9 командующих, одетых в кольчужные доспехи из чешуи теней Золлы. Их лица были закрыты масками, а за спиной пульсировали артефакты, на которых записаны контракты крови. «Нам не нужно скрываться больше. Пусть люди тратят остатки сил на свои внутренние распри. Мы пойдем следом, и возьмем то, что принадлежит нам. Гробница отворена. Прах падших богов — наша добыча. Сила павших — наша плоть». В другом павильоне, затянутом полупрозрачными тканями, танцующими, словно дым, сидел второй князь, высокий, грациозный, с крыльями, сложенными за спиной, как на молитве. Его кожа была цвета старого серебра, а глаза — как две капли жидкой пустоты. Он знал. Он чувствовал возмущение самой ткани этого мира. И слабости людей, их потери, их сомнения, их усталость. Сила шла к нему по пульсу самой земли. Он легко вытянул кисть и зажег пылающую спираль над ладонью. Маяк для своих отрядов, разбросанных по холмам вокруг поселения. Настало время. Они открыли дверь, но не знают, что впустили. Мы же войдем и разбудим спящего. И из темноты помещения один за другим вышли его ближайшие служители, маги крови, алхимики теней, чтецы и костей. Они поклонились и, не произнеся ни слова, отправились к своим отрядам, дабы с их помощью перехватить путь к гробнице. И тогда, между тропами, ведущими в черные кряжи, начали двигаться две силы. Одна, людская, ведомая гневом и жаждой справедливости. И другая, демоническая, движимая древними договорами и кровной памятью. Ночь еще не кончилась, уже начиналась война. Не между людьми и демонами, а между теми, кто ищет силу, и теми, кто готов умереть, чтобы не отдать ее в чужие руки. Тропа, ведущая к древнему хребту, была широкой, но запорошенной седым прахом. Странно, ветра не было, но пепел все равно кружился над землей. Он залипал на сапогах, въедался в кожу, в глаза, в легкие. Все пространство здесь, словно само вспоминало древнюю бойню, и дышало ею. Отряд Пэка Джунхо продвигался без лишнего шума. Впереди шли разведчики с обостренным восприятием, позади — защитники и маги поддержки. Сам Джунхо шел ближе к центру, со взглядом, устремленным вперед. Его ци двигалось, как глубинное течение, медленно, но с чудовищной плотностью. Магические узоры на его перчатке на уцелевшей руке уже светились. Ведь он на каждом шагу ожидал схватки. И она не заставила себя ждать. Они появились без предупреждения, словно единая серая волна выплеснулась из расщелин и трещин. Тени загустели, сплелись, и из них выступили первые силуэты. Это был отряд демонов авангарда, не множество, но искусные, дисциплинированные, смертельно опасные. А перед ними двигался командир, высокий и узкоплечий, с кожей цвета сухой глины и двумя асимметричными рогами. Его глаза были темны, как обсидиан, и пульсировали багровыми искрами. На его груди висел разорванный амулет в форме глаза, древний знак договора оскверненных. Он не сказал ни слова. Просто поднял руку, и воздух задрожал. Сражение началось. Словно прорыв плотины, маги с обеих сторон вскинули руки и извергли магию. Маги Джунхо создали щитовую конструкцию, в основе которой был треугольник стихий, вода, металл и эфир. Это было достаточно сложное магическое плетение, стабилизированное через подземные артерии ци. Из земли поднялись клинья духовных потоков, соединяя бойцов в общий резонанс. Со стороны демонов пошел контур разложения. Мягкие, тонкие волны, расщепляющие магические формы. Они не били в лоб, а размывали структуру, словно горячая роса разъедает ткань. Именно в этот момент и сам Джунхо шагнул вперед. Его клинок вылетел из ножен с пульсацией, будто отзываясь на собственное имя. И он тут же перенесся, используя технику полета, прямо к ближайшему магу демонов. Взрыв. И сразу два достаточно опасных противника были отброшены назад. Но один из демонов распался, как кусок сухого стекла, а второй зашипел, подняв пылающий хлыст, наполненный кислотной тенью. Сражение охватило все ущелье. Воздух дрожал от наложенных друг на друга техник. Магические столбы, исходящие из пальцев, выжигали окружающее пространство. Щитовые сферы с формами мандал защищали своих хозяев от вражеских ударов. Призывные жезлы выпускали животных аватаров из света и боли. Люди теряли бойцов. Демоны тоже. Но обе стороны продолжали сражаться. Упрямо, методично. Словно не личная ярость ими двигала, а древняя обязанность не дать другому пройти. Но потом небо изменилось. Сначала тихо. Затем воздух зазвенел, словно тетива натянулась до предела. Из тьмы ущелья вырвались первые монстры. Они не были ни демонами, ни людьми. Их плоть состояла из пепельных костей, металла и сохшей крови. Лица отсутствовали, вместо них клубилась плотная серая пустота. И, Едва заметив этих тварей, даже Джунхо вздрогнул. Ведь он узнал их. Стражи гробницы. Их было много. Сотни. Может быть, даже больше. Они мчались по скалам, по воздуху, по самой земле, которая стонала под их массой. Некоторые были размером с крупную собаку, и такие же юркие. Другие — с быка, и такие же сильные. Третьи. Эти вообще проламывали себе проход сквозь скалы, как легендарные великаны. Да, над горами они не возвышались. Но были выше обычного человека как минимум вдвое. А то и втрое. И сейчас они были похожи сны, ожившие в кошмаре. Они не различали людей и демонов. Они чувствовали лишь одно — кто-то нарушил запрет. И они пришли уничтожить и пожрать все. И вот тут, как с одной стороны, так и с другой, возникла паника. И началось отступление. Но для тех, кто слишком сильно увлекся сражением, уже было поздно. Один из стражей врезался в передовую, всасывая магов внутрь себя, как черная воронка. Двое демонов растворились, не успев даже вскрикнуть. Мастер уровня Доуши третьей звезды из секты Небесной Черепахи и Хаоса, пытаясь защититься, активировал печать возврата. Но она взорвалась вместе с ним, вызвав краткий катаклизм. Уже заранее зная о том, насколько могут быть опасны эти твари, Пэк Джунхо не колебался ни одного лишнего мгновения. Отход. В сектор 3. Пометки. Быстро. После чего, с помощью меча-артефакта, он разрезал пространство, открывая искаженный путь, и выдергивал своих бойцов из безумия одного за другим. Демоны тоже начали отступление. Князь Ханму, не вмешиваясь до этого, сам появился на гребне скалы и рванул вниз, оставляя за собой след из горящего праха. Он оттянул часть стражей на себя, ради выживания своих подчиненных. Да, этот бой закончился не победой, а отступлением. Если не сказать, бегством. И люди, и демоны разбежались, не от страха перед друг другом, а перед чем-то большим. Тем, что проснулось в самой ткани пространства. В лощине остались только тело. Некоторые — мертвые. Некоторые — искаженные настолько, что уже не стоило пытаться их спасти. Пэк Джунхо, вытирая кровь с меча, произнес глухо: «Минус раньше их здесь не было, а это значит только одно. Кто-то все же что-то сумел забрать из гробницы. И стражи теперь не просто защитники. Они охотники». Сделав такой вывод, он внимательно взглянул на горящую трещину вдали, где воздух сам по себе был изломан. Это уже не просто миссия. Это — расплата. За вторжение. В сон падшего бога. Спустя всего лишь день площадь у портала заполнилась людьми из-за долго до захода солнца, но уже в другой тишине, не в той, что предвещает битву, а в той, что остается после поражения. Воздух над древними каменными плитами, из которых был сложен круг портала, дрожал от жара, пыли и накопленной тревоги. Здесь больше не было героизма. Только вымотанная усталость, разочарование и затаённая злость, что рвалась наружу, но пока что оставалась прикрытой общей маской поражения. Но сейчас уже практически каждый выживший знал о том, что попытка прорваться к гробнице павшего бога в этом году провалилась. И каждый понимал, насколько дорого она обошлась. Изрядно потрепанные колонны бойцов, представители секты магических школ начали подходить к порталу с разных сторон. Кто-то был поддерживаем под руки, кто-то опирался на сломанные посохи, кто-то нес друзей, или их тело, аккуратно обернутые в магическую ткань, которая теперь была запачкана пеплом, кровью и дымом. Уходим. На этом все. Минус, тяжело вздохнув, коротко скомандовал один из старейшин, и его голос не вызвал ни споров, ни удивления. Из портала уже струился плотный синий туман, сигнализируя о том, что межмировой проход открыт. Он переливался внутри арки из двух высеченных столбов, украшенных забытыми письменами. Воздух дрожал, словно поверхность воды. Каждый, кто проходил внутрь, исчезал без следа, возвращаясь в родной мир. И сейчас никто не оставлял после себя ничего. Раненых несли с особой заботой, хоть и в молчании. Тела погибших, даже обугленные до неузнаваемости, все равно оборачивали тканью и уносили. Один из мастеров секты Пяти Пиков Бессмертных даже остановил троих молодых бойцов, когда те хотели оставить тело своего товарища и уйти налегке, минус он умер за вас. Значит, вы донесете его до конца. Перед порталом уже толкались носилки, пахло кровью, металлом и пеплом. Каждый шаг назад, к порталу, был медленным, словно на присутствующих давил так и невыполненный обет. Никто не хотел уходить с пустыми руками, но многие понимали, остаться здесь означало погибнуть. И даже Сольхва сейчас не отличалась от большинства присутствующих. Она шагала медленно, среди остальных, но в ее глазах все еще светился огонь беспокойства. Она все время оглядывалась. Смотрела в лица. Вглядывалась в толпу. Будто чувствовала что-то. Или кого-то. Иногда она замирала, резко поворачивала голову, но в следующий миг ее лицо хмурилось, словно ощущение ускользало, рассыпаясь, как пыль между пальцами. «Он где-то рядом». Минус шептала она едва слышно, но сама не понимала, о ком говорит. Даже ее спутники, те немногие, кто остался жив и отряда ее школы, заметно избегали ее взглядов. Видели, что она не такая, как прежде. Что-то изменилось в походке, в голосе, в том, как она слишком точно слышит шаги позади себя. Но спросить никто не решился. Она тоже ничего не объясняла. В последний миг перед шагом в портал, она замерла и резко оглянулась, но потом резко махнула рукой, словно и сама уже поняла, что того, кто ей мог быть нужен, рядом уже просто не было. Только затихающая площадь. И тихий шепот, что эхом слоялся по плоским камням. За всей этой суетой никто так и не обратил внимания, что среди тех, кто помогал нести раненых, в одном из небольших отрядов, двигающихся боком от основной колонны, шел молодой парень. Он был худощав, с тенью усталости на лице и глазами, которые не блуждали, как у остальных, а внимательно следили за каждым шагом. И следил он. Как ни странно, не за потенциальными врагами в стане демонов, а именно за людьми. За теми, кто шел рядом с ним. Его одежда была изрядно потрепана, с явно чужим символом секты на спине. Ведь она была ему достаточно сильно велика. И чтобы хоть как-то скрыть этот факт, рукава пришлось закатать, а воротник завязать шнуром, чтобы не сползал. Не говоря уже про лицо. Оно было запачкано своеобразной грязью из крови и пепла. Но, в общей суматохе, никто и ничего так и не заметил. Все видели. Идет человек с носилками. Руки в крови. Усталые глаза смотрят в землю. Кто будет его проверять? Он двигался спокойно, но каждый его шаг был просчитан. Ни одного лишнего движения, которое могло бы вызвать подозрение, он старался не делать. А когда подошел к арке портала и ступил в него, еле заметно оглянулся. Медленно. Не по сторонам. А именно назад, на сам Нижний мир. В его взгляде не было страха. Но не было и радости. Была какая-то печаль. И чувство возвращения к тому, что было когда-то потеряно. Словно этот выжженный, проклятый мир теперь, по какой-то неведомой причине, был ему роднее, чем тот. Куда он уходил? А потом он исчез. Растворился в магии портала. И никто даже не понял, что ушел тот, кто здесь не рождался, но стал частью этого места. И унес с собой. Нечто очень древнее. И, вполне возможно, даже весьма опасное. Два. Мир людей, площадь с той стороны портала, в мире людей, была устроена иначе, чем в Нижнем мире. Там, внизу. Под проклятым небом и среди иссушенных скал, все было похоже на военный лагерь из легенд конца времен. А здесь, в сердце империи, портал стоял в самом центре одной из площадей огромного города, окруженный роскошью, каменными фасадами и запахом цветов. Это была настоящая Великая Площадь Возвращения. Она занимала несколько кварталов и представляла собой сложную каменную террасу, спускающуюся каскадом к центральной арке портала, сделанной из черного обсидиана и окантованной по краю плавным орнаментом из золота и нефрита. Камень под ногами, серый мрамор, отполированный тысячами шагов, хранил тепло солнца и отбрасывал мягкий блеск. По периметру площади располагались высокие резные колоннады, поддерживающие арки из белого известняка. Между ними располагались каменные скамьи и цветущие деревья, а среди зелени струились искусственные ручьи с водой, наполненные ароматическими маслами, чтобы отбивать запах пепла и крови от тех, кто возвращается из другого мира. В центре площади виднелась поднятая платформа, куда выходил сам портал, и куда на мгновение ступали те, кто пересекал грань миров. На возвышении стояли представители городских властей, чиновники, посланцы сект, медицинские маги и наблюдатели от различных кланов, внимательно отслеживая, кто вернулся, а кто нет. И сегодня людей здесь было достаточно много. Родственники, представители сект, купцы, шпионы и даже просто зеваки. Некоторые кричали, завидев своих близких. Кто-то оплакивал. Кто-то молился. Андрей, в заранее подобранной им чужой одежде, шагнул с переносной платформы на камни площади возвращения и тут же скользнул в толпу. Он двигался быстро, но не суетливо, словно заранее знал, где встать, куда шагнуть, в кого постараться не врезаться, чтобы раствориться в этом хаосе. Сейчас он не прятался слишком уж показательно. Он словно выключал свое присутствие, как хищник, растворяющийся в лесу. Буквально следом за ним сквозь портал прошла Исольхва. Она шагнула через портал одной из последних. Ее красивое лицо было бледным, растрескавшиеся искусанные до крови губы говорили о том, что сдерживать себя ей становилось все труднее. И все же, когда ее разорванные в одном из столкновений сапоги коснулись мрамора площади родного мира, молодая женщина резко выпрямилась. Как если бы в ее груди что-то зазвучало. Среди всей этой суеты, гула, рыдания и криков, она вдруг почувствовала тонкую вибрацию. Почти музыкальный отклик, словно натянутую струну между двумя существами, слишком тесно столкнувшимися с чем-то запретным и древним. Она тут же снова принялась пристально всматриваться в лица, плечи, силуэты, но было уже поздно. Тот, кого она искала, уже скрылся. Влившись в город, в одной из аллей, по которой потекли раненые, насильщики и эмиссары. Он даже на мгновение оглянулся через плечо, но не на нее, а именно на портал. На эту искусственно созданную грань миров. И его лицо было пустым. Но глазами он прощался. Что в тот момент почувствовала Сольхва, было бы достаточно сложно описать. Но именно в этот момент в ее сознании вспыхнуло осознание. Он был здесь. Совсем рядом. Почему я не поняла этого сразу? Почему он ушел? Но она не стала об этом кричать. Не бросилась панически перепроверять всех вернувшихся самостоятельно. Она просто сделала шаг в сторону. Сквозь толпу, все еще пытаясь поймать отголосок той нити, что связывало их. Это было не чувство к мужчине, это был отголосок прикосновения к запретному. Ощущение, что их обоих метила одна и та же сила. И у них обоих были отголоски той самой магии, которую принес в мир тот, кто побывал в гробнице павшего бога. Но Андрей уже уходил, он двигался по узким улицам вниз от площади. К району ремесленников. Его дыхание было ровным, движения точны. Он не знал, за ним ли следят, но ощущал, что до поры не должен попадаться на глаза. На поясе у него был небольшой сверток, обернутый в ткань с защитными и удерживающими печатями, внутри которого он намеренно спрятал все, что у него имелось с собой ценного. И сделал он это именно для того, чтобы при его проходе через портал какие-нибудь маги сект не смогли обнаружить его трофеи и ценности. Сейчас сердце парня громко билось в его груди не от страха, от взволнованного напряжения. Он знал, что теперь начнется другое испытание. Теперь мир людей начнет искать его. Потому что в него пришел не тот, кто когда-то ушел, а тот, кто прошел сквозь нижний мир и выжил. Пыль над площадью возвращения еще не осела, а Сольхва уже ощущала, как тонкая боль в груди начинает пульсировать с каждой минутой все сильнее. Сейчас она стояла в стороне от портала, молча, с прижатой к груди ладонью. Ее глаза безуспешно бегали по толпе. Там, где другие встречались, обнимали родных, выдыхали горячую усталость, она видела иное. Слепые пятна. Промежутки в энергетических потоках. Чужое присутствие, которое умело маскироваться. Он был здесь. И он ушел. И что-то пришло с ним. Но сама в этой толпе она не могла найти нужного человека. Ведь сейчас что-то подсказывало ей, что она может даже не узнать того, кого нужно искать. Неужели тот, кого она ищет, мог сменить внешность? Это было весьма странное, и в чем-то даже опасное предположение. Именно поэтому она и была вынуждена обратиться за помощью к старейшинам, которые не хуже ее должны были понимать, чем подобное вторжение могли быть чревато. Нам нужно проверить всех. Каждого, кто вернулся. Голос Сольхва был холоден, но в нем сквозила сталь. И немедленно. Мы можем что-то упустить. К ней тут же подошел один из представителей старейшин, мужчина в широких синих одеждах с золотыми знаками секты солнечного владыки Тенгина. Он смерил девушку долгим взглядом. Ты слишком взволнована. Возвращение из Нижнего мира тяжело для разума. Могло показаться. Но Сольхва не дала ему договорить. Посмотрите на меня, мастер. Вы думаете, что я боюсь? Вы видели хоть одного из возвращенных с моим уровнем энергии? С моим сознанием? Я знаю, что чувствую. Что-то сквозь портал проскользнуло. Оно не должно было пройти сюда. Оно. Хищник. Я слышу его след. К ней тут же подошел старший представитель ее родной секты, который внимательно посмотрел молодой женщине в глаза, но потом поддержал ее требования. Так как в этой ситуации безопасность должна была стоять на первом месте. Именно поэтому и начали тотальную проверку. Несколько магов-медиков, с учениками и послушниками, стали подходить к возвращающимся группам, используя магические печати выявления чуждых потоков. Сперва, вежливо. Но стоило подойти к одной из групп представителей секты Небесной Черепахи и Хаоса, как двое из их послушников резко отшатнулись прочь от проверяющих. «Не трогайте меня. Мы чисты». Минус тут же начал возмущаться один. «Это унижение. Мы почти погибли, а вы?» Минус вторил ему другой. Слова были вроде бы вполне понятны, но за ними стояла ярость. Неестественная для обычных послушников. Не такая уж и простая, их аура на миг исказилась. Да настолько сильно, что один из магов-целителей побледнел. Это не их сила. Это. Минус не успели слова сорваться с его губ, как старейшины подали сигнал, и рядом оказавшиеся мастера тут же наложили блокирующие печати, пригвоздив послушников к земле. Те завопили от жуткой боли, словно разрывающие их души, и из их тел на миг вырвались образы чего-то иного, чуждой магии, чуждого плетения. Демонические искажения. Минус тут же выдохнул кто-то из стоящих рядом. И все с уважением посмотрели на молодую женщину, которая сама первой прошла проверку, чтобы доказать собственную чистоту. Но Сольхва, вместо того чтобы радоваться подтверждению своих слов, лишь сжала губы в тонкую линию. Это не те, кого я ищу. Это только отголоски. Тень от тени. Она снова пошла вдоль площади, глядя не в лица, а в отпечатки шагов, в следы энергетических колебаний, в то, что не видит глаза, но ощущает сознание. И вдруг она услышала какие-то растерянные возгласы, а потом краем глаза заметила и какую-то суматоху. Немного в стороне, за фресковыми стенами, где от площади отходил полутемный переулок, раздавался тихий шорох. Один из дозорных, молодой боец из секты Солнечного Владыки Тейнгина, все же заметив тот факт, что поток из портала почти иссяк, и желая перекрыть периметр, зашел туда, где увидел свернувшийся комок ткани. Пытаясь присмотреться к находке, он опустился на колено и увидел скомканную в смятый узел одежду. Символ школы лотоса безмятежности был вышит на спине. Но ткань была порвана. И вся в пятнах крови. Здесь кто-то был. Совсем недавно. Тут же встревожился он, сам прекрасно понимая, что никто из послушников сект или школ не стал бы вот так вот банально избавляться от принадлежности к подобному учебному заведению, если бы не хотел скрыть что-то такое, что могло бы привести к серьезным последствиям. Именно поэтому он тут же поднял тревогу. Когда пришли мастеры этой самой школы, то они подтвердили, минус след и энергии слаб, но он был. И это не был наш человек. На одежде кровь мертвеца. Это было обманом, маскировкой. Кто-то просто носил форму нашей школы. Естественно, что тут же по следу ауры были посланы опытные бойцы. Но следы обрывались у края соседнего дома, где проходила узкая лестница вниз, в сторону торговых кварталов и рынков ремесленников, где каждый день толкутся сотни, если не тысячи людей. Мерзких, беспечных, обычных. Идеальное место, чтобы исчезнуть. Сольхва пришла туда же. Встала у входа в переулок, и внимательно посмотрела вниз на аллею, залитую вечерним светом. И прикрыла глаза, пытаясь поймать тот самый тонкий резонанс, что еще несколько минут назад резал ее изнутри. Но его уже не было. Но он не ушел. Он потух. Словно тот, кого она искала. Переродился. Сбросил имя. Сбросил прошлое. И теперь стал кем-то новым. Спустя всего лишь час Сольхва стояла под высоким карнизом Дворца Возвращения, старинного зала из черного дерева и нефрита, куда отбирались те, кто по возвращении из Нижнего мира требовали отдельного внимания или особой оценки. Она стояла без движений, словно сама была частью узорчатой колонны за ее спиной. Только ветер трепал ее густые волосы, собранные сейчас в простой хвост, и мягко хлопал подолом ее длинной туники цвета сгущенного золота. Перед ней, спиной к окну, сидел старый мастер Сайонгук, ее прямой наставник, один из старейших исследователей пространственной магии, старший алхимик секты Пяти Пиков Бессмертных, один из самых уважаемых ученых-магов Восточного Объединения. Он был невысоким, седыми, собранными в узел волосами, в одежде цвета морской волны, с тонкими линиями серебра, простыми, но благородными. Его руки лежали на резной лакированной подставке, где пылало спокойным синим пламенем лампа истинного видения, артефакт, способный распознать ложь в словах и намерениях. Его мастерство и знания не стоило недооценивать. Ведь за свою долгую жизнь он сумел достичь уровня великого мастера, восьмой ступени. Или, как здесь именовали, дедоуши восьмой звезды. А учитывая то, что он был алхимиком, можно было понять, что такой разумный был очень опасным и уважаемым. Так что, не теряя времени на лишние разговоры, Сольхова молча сделала три шага вперед и опустилась на колени. Наставник. Минус ее голос был ровным, но внутреннее напряжение ощущалось даже в жестах. Я прошу разрешения на личное расследование. Я чувствую, что в наш мир проникло нечто, чему здесь не место. Мастер Саня ответил сразу. Сначала он смотрел на нее долгим, почти печальным взглядом. Хотя было видно, что к ее словам наставник отнесся с вниманием и пониманием. Затем медленно кивнул и заговорил. Минус, ты была среди тех, кто выжил, кто прошел и вернулся. И то, как ты вернулась, это уже повод слушать тебя. Но скажи честно, Хва, ты ищешь угрозу? Или кого-то конкретного? Сольхва опустила взгляд, не в знак вины, а чтобы скрыть вспышку чувства, которое не должна была выказывать. Я ищу того, кто пришел с печатью. Неодержимого. Не монстра. А того, кто может быть носителем силы, что может либо уничтожить этот мир, либо спасти его от чужой воли. Я не знаю, кто он. Но знаю, что он был рядом. И ушел от портала раньше, чем его обнаружили. Лампа на подставке чуть вздрогнула, но цвет ее пламени не изменился. Она говорила чистую правду. Сайонгук тяжело и задумчиво вздохнул. И ты хочешь сама отследить его? Минус да. С разрешением. И с доступом к архивам секты. Я прошу разрешить мне использовать личную печать наблюдения. И контакт с архивариусом портала. Это была очень большая просьба. По сути, почти автономное разрешение действовать без ограничения внутри городов и сект. Мастер соподнялся, подошел к ней, и, к ее удивлению, положил ладонь ей на плечо. Сольхва, ты одна из лучших учеников, которых я когда-либо обучал. Но ты все еще она. А чувства, что застревают в груди, минус делают нас уязвимыми. Если ты хочешь идти по этому пути, ты не вернешься прежней. Она тихо ответила, минус я уже не та, что ушла через портал. Хорошо. Минус, сказал он, и протянул ей тонкий нефритовый свиток с выгравированной печатью. Ты получаешь личное разрешение. Твои действия отныне, под моей ответственностью. И если ты ошиблась, то ты сама принесешь извинения совету глав восьми сект. Сольхва низко поклонилась, прижимая свиток к груди. Теперь у нее были и полномочия, и цель. Осталось найти след, прежде чем он исчезнет навсегда. Вырвавшись из столпотворения на площади возле портала, Андрей двигался медленно, размеренно, будто бы просто наслаждался вечерним городом. Но каждый его шаг был точно выверен, каждый взгляд просчитан. Он шел не по главной дороге, а по второстепенным улочкам, где пахло жареным сладким рисом, древесным дымом и влажным камнем, и где толпа не запоминала лиц. Именно поэтому сейчас он весьма старательно держался поближе к рабочим, носильщикам, торговцам, которые разбирали ящики с травами, рудой и тканями, прибывшими на караванных повозках. Одежда, украденная с тела послушника, хоть и была потерта, слишком велика, была им уже выброшена, так как сильно бросалась в глаза. Теперь же он выглядел просто как обычный бедный ученик какой-то уличной школы или помощник травника. А такие индивидуумы даже к порталу не допускались.